А теперь самое главное. Где найти ответы на эти вопросы? Если у вас на все есть готовые ответы, наштампованные до вас, полученные от добрых советчиков из умных книг, из чужого опыта, значит, вы постигли истину и можете спокойно закрыть книжку. Нам не о чем говорить. Общаясь с замороженным, я почему-то испытываю некоторый дискомфорт. А вот если ответов нет, то интересно понять, почему. Просто. Истине нельзя научить. Истина не дается готовой. Истина постигается как непередаваемый, непостижимый умом личный опыт –